Глава 11. Нежданный гость. «И как эта штука открывается?» Жозе с недоумением обходила по кругу мобильную камеру-одиночку. «У надзирателя был пульт управления, вот он», — помахала Мария электронной пластиной. «Тут выведено состояние заключенного. Судя по показаниям, он в криосне. Мы можем открыть и посмотреть на него, угрозы вроде нет». «Ты уверена?» – засомневалась старшая. «Там не может быть существо с холоднокровной или совсем бескровной структурой». «А-а-а», – засмущалась Мария. «Я и не подумала об этом». «Есть идеи, как мы можем себя обезопасить?» – громко спросила старшая, чтобы слышали все сестры, находящиеся в тренировочном зале. «Можем просто сбросить эту камеру в лаву тепличного сектора Г-26». После неловкой паузы всеобщего молчания произнесла Жозе. «Нет камеры, нет проблем». «А если заключенный сможет оказать нам помощь?» высказала свое сомнение старшая. «У нас не та ситуация, чтобы топить в лаве хоть малейший, но шанс выбраться отсюда». «Заблокировать все входы в зал и открыть камеру», раздался неуверенный детский голос. Эта малышка Полина решила высказать свою идею. «На мониторах оценим уровень опасности», — оцепенела она под взглядом десятка старших сестер. «Если что, заблокируем зал навсегда», — с трудом перебарывая волнение, закончила она свою мысль. «Хорошая идея», — одобрила старшая и улыбнулась Полине. «Так и сделаем. Все перемещайтесь по своим постам», — отдала она общий приказ. «Если понадобится, я вас вызову». В одно мгновение все сестры, кроме старшей, Жозе и Марии, исчезли. А еще через мгновение исчезли и они. Сделав несколько перемещений и появившись в пункте управления, старшая начала раздавать приказы. «Жозе, заблокируй тренировочный зал. Мария, активируй программу открытия камеры». «Готово», тут же доложила Жозе. «И у меня», протянула Мария. «Камера открыта». Уставившись в мониторы, сестры наблюдали за тренировочным залом. Но там ничего не происходило. Камера раскрылась и все. Из нее никто не вышел. Неудачный угол обзора и темнота в камере не позволяли рассмотреть, что внутри. «Придется туда перемещаться», — обреченно заявила Жозе спустя несколько минут. «Идем втроем», — отдала команду старшая. «Появляемся в разных точках зала. Жозе справа, Мария слева, я по центру, пошли». Сделав несколько перемещений, сестры снова оказались в зале, но стояли они уже не рядом с камерой, а довольно далеко от нее. Однако с такого расстояния все равно было ничего не разглядеть. Внутри камеры было темно и пусто. Жозе и Мария переместились ближе к старшей. «Вот идиотское приспособление», — возмущалась Мария. «Внутреннее освещение с дистанционного пульта не включается, только на самой камере». «Переместиться, быстро включить и вернуться обратно сможешь?» «Нет, я понятия не имею, чего там надо сделать. Пара минут потребуется». «Ладно», — решилась старшая, выждав время. «Приближаемся все вместе. При малейшей опасности перемещаемся назад. Пошли». Сестры медленно стали приближаться к объекту, постоянно ожидая, что оттуда кто-то выскочит. Если бы сейчас рядом раздался любой посторонний звук, они бы мигом исчезли отсюда, даже не разбираясь, что произошло. Но стояла абсолютная тишина, которую разрывал только легкий шорох их ног. Подойдя к объекту почти вплотную, они остановились. Свет как будто кто-то не пускал внутрь. Камера была небольшая, но она не просматривалась даже на глубину 20 сантиметров. «Вон там можно включить свет», — шепотом сказала Мария и показала на небольшое углубление справа от выхода камеры. «Я пошла». Она медленно, еще медленнее, чем двигалась до этого, подобралась к своей цели, дойдя до которой, стала аккуратно, стараясь создавать как можно меньше звуков, вводить команды. Как только она закончила, в глубине камеры раздался тихий, но нарастающий звук. Это запитался пускатель освещения. Быстро отскочив от камеры подальше, Мария присоединилась к сестрам и стала наблюдать. Пускатель хрипел и пищал в попытках запустить систему освещения. Но что-то ему мешало. Вдруг свет в камере загорелся. И сестры увидели в ее центре то, чего ожидали увидеть меньше всего. Там был человек. Самый что ни на есть настоящий человек. А точнее, высокий и худой мужчина среднего возраста с длинными волосами и бородой. Он висел с разведенными в стороны руками, подвешенный в воздухе гравитационным полем. Глаза его были закрыты, голова склонилась вниз, а сам он выглядел очень бледным. Это было заметно даже с учетом надетого на него белоснежного обтягивающего комбинезона, оставляющего открытыми только голые стопы, кисти и голову. Вид взрослого мужчины, принадлежавшего к их расе, вызвал удивление, граничащее с шоком. Несмотря на то, что сестры учились исполнять роль прислужников, они никогда не видели их в реальности. Только образы на шегроне. Тут же перед ними предстал реальный взрослый человек мужского пола. Ростом он казался выше Ланы, которая была самой рослой из сестер. Всю его голову и лицо покрывала неухоженная растительность. Длинные волосы и борода были всклочены. Его телосложение косвенно говорило о том, что он пренебрегал физическими нагрузками и забывал кушать. Не то чтобы он прям был худым доходягой, но мышцами у него и не пахло. Сестры так и стояли, оцепенев от представшего перед ними зрелища, и молча разглядывали бледное безжизненное тело. «Он в криосне», — выдавила Мария, немного успокоившись. «Мы его уже больше часа продержали без оборудования жизнеобеспечения. Он так может и не проснуться». Это утверждение вывело старшую из ступора. Она перестала рассматривать человека и начала раздавать команды. «Жозе, срочно доставь его в медотек. Организуй там охрану. Начинайте процесс вывода из криосна, а параллельно с этим просканируйте его. Мы должны знать, что это не очередной опыт хозяев или, что еще хуже, оболочка для снерга. Мария, помоги ей его снять, а потом проверь камеру. Я тебя подстрахую». Мария и Жозе бросились исполнять приказ. Выдернув незнакомца из гравитационного поля, они чуть не уронили его, успев подхватить только в последний момент, после чего плавно опустили. Как только незнакомец оказался на полу, Жозе обвела его плечи своими руками и исчезла вместе с ним, а Мария полезла в камеру. Попав в зону действия гравитационного поля, она оказалась в том же подвешенном состоянии, в котором ранее был заключенный. Только ей не потребовалась помощь посторонних. Внимательно осмотревшись по сторонам, она переместилась и появилась рядом со старшей. «Там ничего нет», — сказала она. «Анкета заключенного не заполнена, он просто призрак какой-то. Настолько секретный объект, что по нему нет никакой информации. Глупо. Для отвода глаз хоть какую-то анкету надо было приложить». «Ладно, закрывай эту штуку», — махнула рукой старшая. «Может, он сам чего расскажет, как проснется». «Ну и какие у него результаты сканирования?» — спросила старшая, появившись в медотсеке. «Удивительно», — ответила Фата и, сверившись еще раз с полученными данными, продолжила. «Но обычные. Судя по спектральному анализу, это самый обычный человек, не претерпевший никакого вмешательства в свой организм. Это не прислужник и не результат экспериментов вроде нас». «А не могли его замаскировать?» — спросила старшая. Задумалась Фата. «Судя по тому, что проделывали с нами и как хозяева гордились результатами, мы лучшее, чего они достигли в плане маскировки. А мы свои способности можем использовать только когда активны. Этот же субъект пассивен. Он еще не вышел из криосна. Если это и маскировка, то невероятно умелая». «Хотя есть и свои странности», — после некоторой паузы добавила Фата. «Его показатели идеальны. Они точь-в-точь соответствуют шаблону, а мы знаем, что организм людей нестабилен, и у него показатели время от времени скачут. Тут же какая-то суперстабильность». «Ну, мы так до чего угодно можем додумать», — вклинилась в разговор нетерпеливая Жозе. «Ты слишком придирчива, Фата. Полное сканирование показало, что это человек. Значит, это человек. Это же наш родитель». Слово так и повисло в тишине. Оно было очень важно для каждой сестры, но вслух его почти никогда не произносили. И вот сейчас все присутствующие в медотсеке сестры смотрели на первого живого взрослого человека, которого они увидели за 7 лет. Их всех обуревали эмоции и мысли, самой яркой из которых была: «Вот он сейчас встанет, меня обнимет, и все будет хорошо. Это взрослый человек, он знает, как решить все проблемы». Но несмотря на то, что всеми владели детские эмоции, рассуждать все старались по-взрослому. «Последнюю фазу вывода из сна выполните в гравитационном поле», — сказала старшая. «Перестрахуемся». Она собиралась вернуться в пункт управления, но Фата остановила ее. «А уже все готово», — быстро протараторила она, боясь, что сестры оставят ее одну с незнакомцем. «Он полностью готов. Осталось запустить сердце и мозг. Помогите мне поместить его в поле». Старшая посмотрела на Жозе, и та, скорчив гримасу недовольства, бросилась помогать Фате. Через минуту незнакомец уже висел в гравитационном поле. «Ввожу энергетик», — сказала Фата и распылила в лицо незнакомцу специальный газ. Он содержал активные вещества, так называемые энергетики, которые, попав в организм, начинали возбуждать клетки мозга и нервные окончания, поражая их электрическими импульсами. Тем самым они стимулировали работу мозга, который запускал сердце. Сердце, в свою очередь, разгоняло кровь по сосудам, питая мозг и оживляя тело. Бледный цвет незнакомца постепенно сменялся на розовый. Его кожа принимала естественный оттенок, а через несколько секунд дрогнуло веко. «Сейчас должен проснуться», — констатировала Фата. «Если мы хотим остаться инкогнито, лучше закрыть лица каэлами». Все сестры последовали ее совету, и почти сразу после этого веки незнакомца задрожали. Он сделал резкий вдох и открыл глаза. Незнакомец лихорадочно шарил взглядом по окружающему его пространству. «Где я?» — задал он вопрос на языке империи сиплым и возбужденным голосом, после чего сразу закашлялся. «Он говорит!» — восторженно вскрикнула Жозе, не сдержав эмоций. «Где я?» — повторил свой вопрос незнакомец, лихорадочно мотая головой и шевеля телом, пытаясь выбраться из гравитационного поля. «А ты сам как думаешь?» — спросила у него старшая, также используя язык империи. Незнакомец успокоился и задумался. «Я был в криосне?» — задал он другой вопрос. «Да», — кивнула старшая, — «теперь ответь на мой вопрос». «Я...» — колебался незнакомец. «Я не помню». «Он врет», — вмешалась в разговор Фата. «Деятельность головного мозга полностью восстановлена». «Новый вопрос», — сказала старшая и подошла почти вплотную к незнакомцу. Он и так был выше ростом, да еще и гравитационное поле поднимало его почти на метр, поэтому ей приходилось смотреть снизу вверх. «Почему ты врешь?» С этими словами она активировала клинок на правой кисти и уперла его в колено незнакомца. Он прищурил свой взгляд, а потом вдруг улыбнулся. «Вы же тоже люди», — сказал он, растягивая слова, — «как и я». Старшая растерялась настолько, что убрала клинок. «Как он узнал нас в каэлах?» — подумала она. «Они же разрабатывались специально, чтобы скрыть своих пользователей». «Она говорила на русском языке», — кивнул он на Жозе, отвечая на немой вопрос. Старшая ввела ментальную команду, и каэла освободила ее голову, открыв лицо. «Да, мы люди», — сказала она. «А кто ты?» «Я тоже человек», — радостно, но немного удивленно заявил незнакомец. «Ты так молода, можешь позвать взрослых». Каэлла растянулась и вновь закрыла голову старшей. «Я тут самая взрослая», — грубо ответила она. «О-о-о», — опешил незнакомец, — «а...» «Ответь сначала ты на наши вопросы», — прервала его старшая. «Кто ты такой и как сюда попал?» «Я же говорю», — начал объясняться незнакомец, — «я ничего...» Громко кашлянула Фата и развернула в его сторону планшет с показателями работы головного мозга, давая понять, что отговорки о потере памяти не сработают. «Ну хорошо», — смирился незнакомец, — «ваша взяла. Но может, вы меня выпустите из этого поля? Сядем, посидим, чего висеть-то?» «Обойдешься!» — раньше всех крикнула Жозе. Она была зла и на него, и на себя за то, что так глупо выдала их тайну. «Какие невоспитанные!» — хмыкнул незнакомец. «Ну ладно, меня зовут Винченцо Пеллини. Я единственный выживший из корабля под названием Футуран. У нас там получилось все не очень удачно. Мы нашли планету с подходящими условиями, познакомились с аборигенами, но немного не сложились наши отношения. В общем, мне одному удалось покинуть планету, и то в качестве раба. Но служба безопасности империи меня конфисковала и, видимо, отправила сюда. А, кстати, вернемся, с чего начали. Где я? Старшая посмотрела на Фату, но та только пожала плечами. Достоверно определить, говорит правду объект или нет, по показаниям было сложно. «Ты на лабораторной станции Империи», — коротко ответила старшая. «Да?» — протянул Винченцо, напрягшись. «А где вульфанды? И что они со мной сделают?» «Они почти все мертвы», — сказала старшая. «А что мы с тобой сделаем, я еще не решила». После допроса своего гостя сестры переместились в пункт управления, где устроили небольшой совет. «Он такой же пленник, как и были мы», — настаивала Мария. «Он наш союзник». «Да какой он союзник!» — кричала в ответ Жозе. «Темнит он что-то. Как он мог остаться только один? Ему доверять нельзя, вот мое мнение». «А кому можно? Нам нужна помощь? Хоть какая?» Мария даже вскочила из-за стола. «Если будем тут сидеть, то и он, и мы снова станем рабами». «А он-то нам чем поможет? Ты же видела его. Доходяга какой-то». «Зато он был за пределами этой станции, а мы никогда». «Стойте!» – прервала их спор старшая. «Вы обе правы. Нам нужна информация, но и доверять ему мы не можем. Поэтому он останется нашим пленником, но будет введен в курс всего происходящего. Если сможет предоставить нам полезную информацию, хорошо. Ну а нет так нет. Разберемся как-нибудь сами». «И что именно ты хочешь ему рассказать?» – уточнила Жозе. «Все». «Ну вы и наворотили дел», — восхищенно присвистнул Винченцо. «Это же надо так. А покажите еще раз, как вы умеете». После долгого рассказа и демонстрации способности перемещения гость был немного шокирован. Он поддерживал разговор и пытался показать, что полностью верит своим захватчикам, но его вид выражал недоверие. Поэтому сестрам пришлось принести голову двух обезглавленных хозяев. После этого гость проникся уважением и даже немного страхом. Представить до этого, как несколько маленьких девочек, а именно такими они ему и показались, когда предстали перед ним, его бессердечно зарежут, он не мог. «Ты уже достаточно увидел», — старшая жестом остановила Марию, собирающуюся снова продемонстрировать перемещение. «Теперь думай. У тебя и у нас общие проблемы и общие враги. Ты должен придумать, как нам убежать отсюда». «Убежать?» — выпалил Винченцо. «Куда? Они везде. Найти бесхозную планету, за которой не ведется наблюдение, да еще и с доступной средой обитания, шанс один из тысячи. А учитывая, что у вас нет переносных аномалий, один из миллиарда, это гиблое дело. Наши тела подготовлены к более суровым внешним условиям, чем обычные человеческие». «Ха!» — усмехнулся гость. «Настолько, что могут жить в раскаленной лаве. Вы, конечно, очень круты, но не надо себя переоценивать. И даже если вы найдете такую планету, что вы там будете делать? Жить, пока не умрете? Вы же знаете, что женщины не могут давать потомство без мужчин». Сестры переглянулись. Они знали, что в результате своего преобразования не смогут давать потомство ни при каких условиях. Именно поэтому у них и были планы найти выживших людей и помочь им. Но о том, насколько это трудно сделать, они не задумывались. «И что нам делать?» — грубо спросила старшая. «А я откуда знаю?» — возмутился Винченцо. «То есть ты для нас бесполезен?» — язвительно вставила Жозе. Она все еще не могла забыть свою обиду. Замялся Винченцо, напугавшись. Лихорадочно пытался он что-нибудь придумать. «Да», — легкомысленно заявила Жозе, поочередно активируя клинок на руке в разных направлениях. «Он бесполезен». Этот легкий игривый тон напугал гостя сильнее любых угроз. Он стал лихорадочно соображать, но ничего не получалось. И когда Жозе стала приближаться к нему, он выпалил первое, что пришло на ум. «Большой конгресс!» — закричал он. «В нем ваше спасение, да и всего человечества. Если заявитесь на него, то попадете в список участников перемирия. Это почти 10 лет по земным меркам. За это время можно и найти других, и спрятаться, или там, мало ли, поступить к кому-нибудь на службу, наемниками. Вариантов масса. Надо всего лишь пробраться на конгресс. А с вашей способностью к перемещению это не должно составить особого труда». Он выпалил это все на одном дыхании, стараясь заинтересовать сестер. У него получилось. Жозе остановилась как вкопанная, и остальные застыли на своих местах. Оказывается, решение было на поверхности, но его никто не мог увидеть. Простота решения проблемы и эффективность предлагаемого пути поражали. Результат такого мероприятия мог оказаться выше самых смелых ожиданий, и главное, это в их силах. Их именно для этого и готовили. Это то, что они умели делать лучше всего. «У нас есть все подробные планы помещений Конгресса», — прошептала Мария. «Подробная карта и топология планеты, перечень планируемых участников и довольно приличная база агентов. У нас есть все, чтобы это осуществить». «Не совсем», — покачала головой старшая. «У нас нет прикрытия. Мы не сможем продержаться на этой станции до начала Конгресса. Рано или поздно хозяева заподозрят неладное и пришлют сюда проверку. Да и как мы попадем на планету Конгресса? Там охранный пояс шириной в звездную систему». «А как вас туда собирались доставить?» — позволил себе подать голос Винченцо. «Об этом должен знать», — задумчиво протянула Мария. «Длинный!» — по один голос заявили все сестры и друг за другом исчезли из медотсека. Осталась только Фата, которая в другом конце помещения возилась с настройками хирургической капсулы, оперирующей Люцину. «Вот черт!» — протянул подвешенный в гравитационном поле Винченцо. «Куда они опять подевались?» «Эй!» — крикнул он Фате. «Может, выпустите меня?» Но она не обратила на него никакого внимания. «Ну и влип же я!» — пробормотал он себе под нос и терпеливо стал ожидать появления своих новых знакомых. Хотя не совсем терпеливо. Время от времени он дергался, пытаясь выскочить из гравитационного поля. Но, сделав серию безуспешных попыток, успокоился и обреченно повис.